Глава 8. Игнор и отсутствие ответа. Однажды мне надо было договориться о лекции с одним известным профессором в университете. Я написала ему письмо с просьбой выступить, но ответа не получила. И дальше оказалась в ужасно неловкой ситуации. Я не понимала, прочитал ли он мое сообщение, все ли ему понятно, может быть, ему нужно время на размышление, или отсутствие ответа — это и есть ответ. Писать второе сообщение вроде как невежливо. Ждать тоже не было возможности, потому что сроки поджимали, и нужно было искать другого спикера для выступления на эту дату. Через несколько дней я написала письмо другому лектору. Он прислал ответ уже через полчаса, с радостью принял приглашение, и мы договорились о выступлении, начали согласовывать тему. И в этот момент приходит сообщение от первого профессора, который, как назло, тоже согласился выступить в этот день. Почти уверена, что у вас были ситуации, когда в ответ на свое письмо вы получали тишину или несвоевременный ответ, когда все сроки уже сгорели. Почему люди не отвечают сразу? Ситуации могут быть разные. Например, человек не видел вашего сообщения, потому что оно, в кавычках, попало в спам. Но давайте все-таки признаем, что чаще такая формулировка — это эвфемизм. А настоящая причина — у меня не было времени и желания отвечать на ваше сообщение оперативно. Из 4462 человек больше половины признались, что писали «твое сообщение затерялось», хотя на самом деле просто не ответили на письмо вовремя. Впрочем, иногда действительно сообщение приходит на почту, а человек проверяет ее раз в неделю. Или ему написали в соцсеть, куда адресат не заходил со времен студенческой юности. В общем, всегда есть риск, что сообщение было просто незамечено. Иногда на сообщение не отвечают, потому что не понимают, как срочно ожидается реакция. «О, мне предлагают серьезный проект, нужно все взвесить хорошенько. Сейчас соберу информацию, обдумаю и напишу обоснованное решение». Тогда ответ на сообщение действительно может затянуться. Кроме того, среди экспертов в области делового этикета еще нет консенсуса о том, как быстро нужно отвечать на сообщение. В разных статьях и справочниках по деловому общению вы встретите рекомендации отвечать на почту и в течение часа, и в течение недели. Внушительный разброс. И все-таки самая частая рекомендация — это ответ в течение суток. С мессенджерами сложнее, потому что те, кто считает мессенджеры синхронным способом общения, ожидают, что ответ должен прийти едва ли не в ту же минуту, как в телефонном разговоре. А те, кто приравнивают мессенджеры к почте, не видят ничего плохого в том, что ответ придет не в этот же день. В общем, эта разница норм и приводит к тому, что все отвечают с разной скоростью. И, наконец, самая грустная причина. Культура ответов еще до конца не сформировалась. Иногда людям трудно сказать «нет», и они считают, что лучше вообще оставить письмо без ответа в надежде, что молчание может быть истолковано как вежливый отказ. Почему нам не нравится, когда нас игнорируют? Ответ довольно очевиден. Если нам не отвечают, то мы чувствуем себя отверженными. При этом у нас не остается возможности выяснить, почему именно так. Психологи говорят, что для детей одно из самых неприятных наказаний, которое, кстати, имеет довольно серьезные последствия для психики, это игнорирование, когда родители просто перестают разговаривать с ребенком после какого-то его проступка. В этот момент ребенок чувствует потерянность, отверженность, фрустрацию. Мы вырастаем, но от игнорирования продолжаем испытывать такие же неприятные чувства. Если говорить более прагматично, то отсутствие ответа часто мешает эффективно решать рабочие задачи. Если вы знаете, что один человек вам отказал, вы начинаете искать другого, до тех пор, пока не найдете того, кто согласился. Если вы не получаете отказ, то ваши последующие действия оказываются заблокированными. Кстати, в мире продавцов даже говорят, что каждый отказ приближает к продаже. Чем больше отказов, тем ближе продажа. И любой продавец знает, что лучше получить твердый отказ, чем уклончивое, пока, наверное, неинтересно. Что делать, если ваше письмо игнорируют? Самое важное начинается до того, как письмо отправлено. Нужно сделать все возможное, чтобы его не захотели игнорировать. Для начала нужно убедиться, что выбран самый подходящий канал связи. Тот, который человек регулярно проверяет и где отвечает. Если вам передает контакты кто-то из общих знакомых, то можно сразу выяснить, где и как быстро обычно человек реагирует. В самом письме нужно исключить двусмысленность, чтобы получатель не мог сказать Подумаю над письмом недельку и к весне отвечу. Важно заранее обозначить временные рамки ожидания ответа. Антон, прошу тебя мне помочь. Напиши, пожалуйста, сегодня. Могу я на тебя рассчитывать или мне лучше поискать кого-то другого? Марина, пришли, пожалуйста, до конца недели твое решение об участии в проекте, потому что уже в понедельник заказчик утверждает состав исполнителей. Если есть четкий дедлайн, когда нужен ответ, то мы обходим всю ту неясность, которая в деловом этикете до сих пор царит относительно скорости ответа. Еще задержка ответа может происходить из-за того, что мы сразу просим об очень многом. Представьте ситуацию. Специалиста приглашают выступить на конференции. И заканчивается приглашение такой фразой. Напишите, пожалуйста, сможете ли вы выступить и пришлите аннотацию и тезисы вашего выступления. Как быстро придет ответ? Скорее всего, не скоро. Даже если человек сходу готов согласиться на выступление, ему еще нужно время на подготовку аннотации. Пока он будет писать тезисы, отправитель будет маяться в неизвестности, примет ли гость приглашение. Поэтому, чтобы ответ пришел быстрее, лучше сначала задать вопрос, на который можно получить быстрый принципиальный ответ, а дальше уже выяснять детали. Напишите, пожалуйста, сможете ли вы принять участие в конференции? Если да, то мы дальше продолжим обсуждение вашего выступления. В рабочей жизни может быть похожая ситуация. Например, одному менеджеру нужно, чтобы кто-то из коллег подготовил какую-то информацию. Менеджер пишет: «Можешь подготовить для меня данные?» Пока коллега собирает данные, наш менеджер не знает, нужно ли искать другого помощника. А если бы вопрос был сформулирован как «пожалуйста, напиши сегодня, сможешь ли ты до конца недели прислать информацию», то ответ менеджер получил бы гораздо быстрее. Поскольку иногда люди предпочитают использовать молчание как форму вежливого отказа, нужно постараться избежать этого варианта и заранее в своем письме сказать, что мы готовы услышать отрицательный ответ и с пониманием отнесемся к нему. Напиши, пожалуйста, если мне лучше на тебя не рассчитывать. Напишите, пожалуйста, и в случае положительного, и в случае отрицательного ответа. Я с пониманием отнесусь, если вы откажетесь, поэтому не стесняйтесь сказать «нет», если вам мое предложение не подходит. Тогда человеку будет легче отказать, а мы сможем дальше двинуться в своих поисках. Если вы отправили письмо, но ответ на него так и не получили, то придется напомнить о себе. Вежливо ли это? Я опросила больше 4000 человек в телеграм-канале «Цифровой этикет» о том, как пользователи относятся к напоминаниям. Только 7% опрошенных считают, что отсутствие ответа — это и есть ответ, и напоминать не нужно. Однако, если вопрос сформулирован иначе и выясняет отношение людей к напоминаниям о непрочитанных письмах, то всего лишь 6% не хотели бы никаких напоминаний. В обоих вопросах около 70% считают, что напоминать один раз — это уместно. И интересный вариант ответа — напоминать можно, пока не будет получен ответ. Готовы напоминать до получения ответа 8%, а готовы получать напоминание — целых 12% опрошенных. Пусть напоминают, пока я не отвечу. Если не отвечаю, значит, просто не увидел сообщение. В общем, как видим, люди готовы получать напоминания. И более того, спокойнее реагируют, когда им напоминают, и гораздо тревожнее относятся к тому, когда приходится напоминать самим. Как напомнить об оставленном без ответа письме? Первое. Выбрать подходящее время. Желательно то, которое вы указали как дедлайн. Если просили ответить до 20 мая, то 20 мая можете напомнить. Это еще одна причина указывать в первоначальном письме срок ответа, иначе непонятно будет, когда можно напоминать. Второе. Сформулировать напоминание как вопрос. Я отправлял вам приглашение на конференцию, но не получил ответа. Скажите, пожалуйста, может быть, вам нужна еще какая-то информация для принятия решения? Тогда вы сможете понять, на какой стадии принятия решения находится человек. Может быть, он скажет: «Нет, информации достаточно, я уточняю свой график». А может быть, ответит, что не может принять приглашение, пока не увидит всю программу целиком. Третье. Предложить человеку упростить задачу. Например, я просила прислать вас все данные по проекту, но, возможно, это слишком объемная задача. Может быть, вам будет удобнее переключить меня на другого человека, прислать голосовое, сбросить необработанные данные и так далее. Тогда это будет не просто поторапливание, а проявление заботы и предложение помощи. Четвертое. Можно использовать дополнительный вопрос. Скажи, пожалуйста, что думаешь по поводу моего предложения вопроса. Пятое. Объяснить причину напоминания. Мне приходится напоминать, потому что если мы затянем с согласованием, то не успеем выполнить все к указанному сроку. Шестое. Можно найти какой-то повод для того, чтобы вернуться с напоминанием. Например, если вы предлагали потенциальному деловому партнеру сотрудничество, то можете сообщить ему новые детали. Например, я отправлял вам на прошлой неделе приглашение обсудить общий проект. За эту неделю в проекте произошли важные обновления. Был уточнен список партнеров. Прикрепляю его к письму. Мы по-прежнему ждем вашего ответа и будем рады обсудить сотрудничество. Седьмое. Для напоминания можно использовать другой канал, но только если вы понимаете, что есть риск, что ваше старое сообщение было пропущено. В таком случае не нужно писать: «Мы вам на почту отправляли письмо, посмотрите, пожалуйста». Лучше написать: «Мы отправляли вам приглашение, я беспокоюсь, что оно могло до вас не дойти, поэтому позволю себе продублировать приглашение сюда». Восьмое. Не бойтесь написать о чувствах. Мне неловко, что приходится вам напоминать о письме, но я переживаю, что оно могло затеряться по дороге. Или переживаю, что мое письмо могло не дойти. Тогда это сообщение будет не назойливым напоминанием, а небольшим айсбрейкером. Ну и в нем будет не обвинение собеседника, а рассказ про ваши чувства. Что делать, если вы предпочитаете игнорировать сообщение? Переломить себя и все-таки начать отвечать. Вы даже не представляете, насколько это улучшит отношение людей к вам. Более того, со временем люди начнут понимать, что по некоторым вопросам вам лучше не писать, потому что ответ будет отрицательным. То есть коммуникация будет более прозрачной. Вы сэкономите время, потому что теперь люди не будут вас отвлекать напоминаниями и сообщениями через другие каналы коммуникации. Все неотвеченные сообщения перестанут вытягивать из вас силы, ведь вы быстро закрываете все вопросы. Вы сможете избежать неловких ситуаций. Представьте, вам надо о чем-то попросить человека, вы заходите в диалог и видите, что некоторое время назад сами проигнорировали просьбу. Согласитесь, тот, чью просьбу проигнорировали, вряд ли сам захочет помогать. Старайтесь отвечать быстро, если речь идет о координации нескольких людей. Например, вам и еще нескольким коллегам приходит письмо с просьбой выбрать удобное время встречи. Чем раньше вы ответите, тем будет лучше. Представьте, что 7 человек подтвердили время, и тут от одного приходит: «А я не могу в этот день». Поэтому если вы отклоняете встречу, то лучше сделать это как можно раньше. Особенно быстро старайтесь ответить, если ваш ответ отрицательный. В этом проявляется забота о собеседнике. Например, мне часто пишут студенты в университете с просьбой стать их научным руководителем на дипломных работах. Я ставлю себя на место этих студентов. Вот они написали, вот они ждут ответа. В это время другим потенциальным научным руководителям не пишут. Если мой ответ придет через пару дней, то, скорее всего, другие преподаватели, с которыми хотел бы работать этот студент, уже будут заняты. Поэтому, если мой ответ нет, я стараюсь написать как можно скорее, чтобы дать студенту свободу действовать. А чтобы отказывать было не так неудобно, освойте техники, которые помогут сделать это корректно. Поблагодарить за обращение, объяснить причину отказа, предложить альтернативное решение. Все это поможет сделать отрицательный ответ более мягким и приятным. Народная мудрость гласит: если вы все-таки решили ответить на сообщение, которое пришло 2 месяца назад, начните ответ так: «Вот уже 2 месяца я читаю и перечитываю твое письмо». Это, конечно, шутка, и так делать не стоит. А как нужно? Если вы долго не отвечали на сообщение и пишете ответ, то извинитесь за задержку. Только не пишите: «Прости за долгий ответ, было много дел». Казалось бы, вежливое извинение, но на самом деле оно как бы говорит: «У меня куча задач поважнее вашего письма». И звучит это довольно грубо, несмотря на извинения. Стоит называть причину долгого молчания только если она объективна и не принижает значимость собеседника. «Простите за долгий ответ, не было доступа к почте». «Простите за долгий ответ, собирал для вас информацию». «Простите за долгий ответ, была на больничном». Если же мы долго молчали без объективной причины, то лучше просто извиниться и не пытаться оправдаться более важными делами. Такие оправдания ставят нас в слабую позицию, показывают неумение расставлять приоритеты и обесценивают собеседника.